волноваться. Может, пора нам немного меняться. Лет через 20 мы будем меняться. А сейчас мы меняем все, что может меняться. Мы, как белые слоны, нуждаться не должны. Не чувствуем вины мы со светлой стороны. Как белые слоны, нуждаться не должны. Не чувствуем вины мы со светлой. Все будет гладко. Я буду ковбоем, ты будешь лошадкой. Мне очень нравится твоя губная. А что вы свистите, ну, какая сплошная. Мы, как белые слоны, нуждаться не должны. Не чувствуем.